Был здесь и магазин женского платья. Где-то работал кондиционер, безостановочно перегоняя воздух уже не одну тысячу лет. И, видимо, время его подходило к концу. Внутри у него уже дребезжало, напоминая о том, что мечта человека о вечном двигателе даже при поддержании самых благоприятных условий все равно остается мечтой идиота. В воздухе чувствовался какой-то металлический привкус. Шаги отдавались в пространстве глухим, блеклым эхом. «Эй!» — выкрикнул мальчик. «Эй!» Стрелок обернулся и подошел к нему. Мальчик стоял перед книжной лавкой и смотрел сквозь стекло, как завороженный. Внутри, в самом дальнем углу, сидела мумия. На ней была синяя форма с золотым кантом, судя по виду, форма кондуктора или проводника. На коленях у мумии лежала древняя, но, на удивление, хорошо сохранившаяся газета, которая, однако, рассыпалась в пыль, когда стрелок к ней прикоснулся. Лицо мумии напоминало старое сморщенное яблоко. Стрелок осторожно коснулся иссохшей щеки. Взвилось легкое облачко пыли, и в щеке образовалась дыра, сквозь которую можно было заглянуть мумии в рот. Во рту блеснул золотой зуб. «Газ!» – пробормотал стрелок. «Раньше умели производить газ, который так действовал. То есть так говорил в ванне. Учитель, который учил вас по книгам?» «Да, он». «Они воевали», – мрачно проговорил мальчик. «И убивали друг друга этим самым газом». «Да, похоже, ты прав». Были здесь и другие мумии. Не то чтобы много, но были. Всего около дюжины. Все, кроме двух или трех, были одеты в синюю форму с золотой отделкой. Стрелок решил, что газ пустили, когда на станции не было карет с пассажирами. Возможно, в незапамятные времена эта станция приняла на себя удар какой-нибудь армии, давно канувшей в вечность, как и причина самой войны. Эти мысли его угнетали. «Давай-ка лучше пойдем отсюда». Стрелок направился обратно к десятому пути, где стояла их дрезина. Но на этот раз мальчик его не послушался и остался стоять на месте. «Я никуда не пойду». Стрелок в изумлении обернулся. Лицо мальчика перекосилось. Его губы дрожали. «Вы все равно не получите то, что вам нужно, пока я жив. Так что я лучше останусь тут. И сам попробую выбраться». Стрелок уклончиво кивнул, ненавидя себя за то, что он сейчас сделает, что собирается сделать. «Ладно, Джейк», — сказал он очень тихо. «Долгих дней и приятных ночей». Он отвернулся, подошел к краю платформы и легко спрыгнул вниз на дрезину. «Вы заключили какую-то сделку!» — крикнул мальчик ему вслед. «С кем-то вы договорились! Я знаю!» Стрелок молча снял с плеча лук и осторожно уложил его за Т-образный выступ в полу дрезины, чтобы случайно не повредить его рычагом. Мальчик сжал кулаки, его лицо превратилось в маску боли. «Да, маленького обмануть легко», — угрюмо подумал стрелок. Сколько раз его замечательная интуиция, дар соприкосновения, подсказывала ему эту мысль, но ты все время сбивал его с толку. А ведь кроме тебя у него нет никого, то есть вообще никого. Внезапно его поразила простая мысль, больше похожая на озарение. Всего-то и нужно, чтобы бросить все это к чертовой матери, отступиться, повернуть назад, взять с собой парнишку и сделать его сосредоточием новой силы. Нельзя прийти к башне таким унизительным, недостойным путем. Пусть мальчик вырастет, станет мужчиной, и тогда можно будет возобновить этот поход, потому что они вдвоем сумели бы отшвырнуть человека в черном со своего пути, как дешевенькую заводную игрушку. «Ну да, разбежался», — цинично подумал стрелок. Потому что он понял, осознал с неожиданным хладнокровием, что сейчас повернуть назад означает погибнуть. Обоим. Или еще того хуже, быть погребенным заживо, под толщей гор, в компании недоумков-мутантов. Медленное угасание, умственное и физическое. И, может быть, револьверы его отца надолго переживут их обоих и превратятся в тотемы, хранимые в загнивающем великолепии, как та бензоколонка. «Прояви мужество», — лицемерно сказал он себе. Стрелок взялся за рычаг и принялся качать. Дрезина двинулась прочь от каменной платформы. Мальчик закричал: «Подождите!» и бросился на перерез дрезине к тому месту, где она снова должна была въехать во тьму тоннеля. Стрелок едва не поддался внезапному искушению прибавить скорость и бросить мальчика здесь, в одиночестве, но хотя бы в спасительной неизвестности. Но вместо этого он подхватил мальчика на лету, когда тот спрыгнул с платформы на движущуюся дрезину. Джейк прижался к нему. Сердце парнишки под тонкой рубашкой бешено колотилось. Выход был уже близко. Конец был близко. Рев реки стал теперь очень громким, заполнив своим мощным грохотом даже их сны. Стрелок, скорее из прихоти, нежели из каких-то иных соображений, время от времени передавал рычаг мальчику, а сам посылал в темноту стрелы, предварительно привязав каждый по прочной нити. Лук оказался совсем никудышным. Хотя с виду он сохранился совсем неплохо, тетива не тянулась совсем, и прицел был сбит. Стрелок сразу понял, что тут уже ничего не исправишь. Даже если перетянуть тетиву, как подновить трухлявую древесину? Стрелы улетали недалеко, но последняя вернулась назад, мокрой и скользкой. Когда мальчик спросил, сколько там до воды, стрелок только пожал плечами, но про себя отметил, что если придется стрелять из лука по-настоящему, то реально можно рассчитывать ярдов на 60, да и то, если очень повезет. А рев реки становился все ближе.